Завещание. Есть место близ тропы глухой, в лесу пустынном средь поляны, где вьются вечером туманы, осеребренные луной. Мой друг, ты знаешь ту поляну, там труп мой хладный ты зарой, когда дышать я перестану. Могиле той не откажи ни в чем, последуя закону, поставь над нею крест из клену и дикий камень положи. Когда гроза тот лес встревожит, мой крест пришельца привлечет, и добрый человек, быть может, на диком камне отдохнет.